что дни не спускаю с моря глаз. Гляжу на волны до рассвета. Мне нет другого дела, ищу я парус белый моей пропавшей каравеллы. Я превращусь здесь на пристани в лед и сталь, и долгих 300 дней гляжу все пристальней, пристальней, пристальней вдаль. Не открыл тайну старый капитан, что у меня есть каравелла. Кренясь под ветром круто, мелькнет седое утро, и проглядеть ее нетрудно. Пробегут, как тени, по берег сонной лени, не потеряют.